Глава вторая. Вторая половина дня прошла довольно мирно. Воронов мельком просмотрел принесенные мной бумаги, перенес совещание на завтра и сразу же уехал из офиса. Ребята окружили меня, выспрашивая подробности аварии, которую они наблюдали из окна. Я вяло отшучивалась. Они не настаивали. Мы разошлись по своим местам, но весь день я ловила на себе недоумевающие взгляды. Если я надеялась, что вчерашний инцидент с парковкой был дурным сном, то первое же утро моего офисного рабства расставило все по местам. Жестоким и несправедливым образом. Войдя в офис с драгоценной папкой документов для совещания, я направилась прямиком к своему компьютеру, лелея надежду хотя бы пробежаться глазами по тезисам. «Белова!» Голос Воронова прозвучал у меня за спиной так внезапно, что я вздрогнула и чуть не выронила бумаги. Он стоял в дверях нашего кабинета, свежий, отутюженный и абсолютно бесстрастный. «Кирилл Алексеевич, доброе утро. Документы по проекту «Солар»?» «Позже». Он резко перебил меня. «Первое. Найти и принести мне свежий выпуск финансового вестника. Он должен быть где-то в отделе маркетинга. Второе. Заказать столик на двоих в ресторане «Ботаника» на сегодня, на 20:00. Мои предпочтения им известны. Третье. Проверить и разобрать почту, которая пришла на мой открытый адрес. Выделить срочное, составить справку. Все это нужно сделать до совещания и...» Он сурово посмотрел на меня. «Принести мне кофе. Из кофейни за углом. Скажете для Воронова, они знают». Я стояла, тупо глядя на него, мысленно прикидывая, что до совещания осталось всего лишь часа два. «Вопросы?» — спросил он, и в его тоне мне послышались стальные нотки. «Нет», — прошептала я, чувствуя, как планы на утро рушатся, как карточный домик. «Отлично. Кофе сейчас». Он развернулся и ушел, оставив меня в растерянном молчании. Я посмотрела на папку с докладом по «Солару». Плод недельного труда, мою единственную надежду блеснуть на совещание. С досадным хлопком швырнула ее на свой рабочий стол. 2 часа, всего 2 часа, а нужно было успеть все. Рванула к выходу, на ходу нащупывая в кармане пальто, телефон и карту. Осенний ветер с мокрым снегом больно хлестнул меня по лицу, но я только закусила губу и прибавила шагу. В кофейне за углом царила утренняя суета. Очередь длилась вечность, но вот она дошла и до меня, и симпатичный парень с проколотой бровью наконец обратился ко мне. «Привет, красотка, что для тебя?» Он ободряюще улыбнулся. «Кофе», — выдавила я, глядя на часы. «И, пожалуйста, быстрее». «Не торопись, мир не рухнет». Он подмигнул нарочито медленно, доставая бумажный стаканчик. «Для Воронова», — добавила я без всякой надежды. Эффект был мгновенным. Его бариста исчезла, взгляд стал собранным и почти суровым. Он кивнул и, не говоря ни слова, лихо и быстро приготовил кофе, плотно закрыл крышку и протянул мне. «Берите, передавайте Кириллу Алексеевичу, что всегда рады». Я схватила стаканчик, кивнула в благодарность и бросилась обратно, смутно осознавая, что даже в кофейне за углом мой новый начальник был не просто клиентом, а кем-то вроде местного божества. От этого стало еще более неуютно. Что же я затеяла, ввязавшись в эту историю? Влетела в офис, сбивая дыхание, пронеслась по коридорам и замерла перед тяжелой дверью кабинета Воронова. Секретарши на месте не было, и стаканчик с кофе был единственным оправданием вторжения в святая святых финансового аналитика. Сделав неглубокий вдох, я постучала. «Войдите». Я открыла дверь и зашла внутрь. Кабинет был таким же безупречным, как и его владелец. Минимализм, панорамное окно, массивный стол, заваленный бумагами. Воронов сидел, уткнувшись в монитор, и его пальцы быстро стучали по клавиатуре. Он даже не посмотрел на меня. «Кирилл Алексеевич, ваш кофе», — проговорила я, слегка подаваясь вперед и протягивая злосчастный стаканчик. Он не ответил абсолютно, как будто я была частью интерьера, невидимой, бесшумной и не заслуживающей внимания. Его взгляд был прикован к экрану, поза выражала полную поглощенность работой. Тишину нарушал лишь стук клавиш. Я нерешительно сделала шаг к столу, все еще держа кофе в вытянутой руке. Поправила выбившиеся из хвоста волосы и поняла, что так и не сняла пальто. «Поставлю его здесь?» — спросила тихо, чувствуя, как щеки начинают гореть. То ли от ветра на улице, то ли еще от чего-то. Снова никакой реакции, даже бровью не повел. Казалось, он меня не просто игнорирует, а вообще не замечает, не видит в своем пространстве. Осторожно, стараясь не производить шума, поставила стаканчик на свободный угол стола, а рядом с папкой с грифом «Срочно». Мои пальцы на секунду прилипли к теплому картону. Развернувшись, на цыпочках вышла из кабинета, бесшумно прикрыв за собой дверь. Опираясь спиной на прохладную стену в коридоре, закрыла глаза и выдохнула. Это было в 1000 раз хуже, чем откровенная грубость. Это было полное, тотальное игнорирование. Я была настолько незначительна, что даже не заслуживала взгляда. Почему-то я чувствовала себя так, будто провалила самый важный экзамен в жизни. «Привет, Маша!» — хлопнула дверь приемной и зашла секретарша Воронова, строгая, аккуратная женщина в возрасте. «Доброе утро, Ольга Олеговна!» — прошептала я, оторвалась от стены и, на ходу стаскивая шарф, направилась на свое рабочее место. А дальше началась беготня по офису в поисках журнала. Долгий разговор с администратором ботаники, который оказался невероятно дотошным. И, наконец, погружение в бесконечный поток его почты, где какое-то письмо от горячего поклонника, предлагавшего вложить деньги в разработку вечного двигателя, соседствовало с серьезными коммерческими предложениями. На совещание я примчалась запыхавшаяся и с пустой головой. Мой доклад, который я готовила неделю, прозвучал бледно и скомканно. Я ловила на себе взгляд Воронова и в его прищуре видела исключительно научный интерес. Он как будто ставил эксперимент и внимательно наблюдал, с какой скоростью тонет введенный в воду предмет. «Белова, в следующий раз, если готовите презентацию, уделите больше внимания сути своего предложения», — сухо заметил он, когда я закончила. «Бледно, Белова». У меня внутри все перевернулось от несправедливости, но возразить я не посмела. Выйдя из переговорной комнаты, я столкнулась с Арсением. «Ну что, как первые впечатления от новой должности?» Тихо процедил он, пробегая мимо. «Уже кофеек Воронову подаешь? Прислужница заделалась, чтобы в компании остаться». Я проигнорировала его, сжав кулаки. Самое обидное было в том, что он был прав, точнее, я понимала, что именно так все и выглядит со стороны. День продолжился в том же бешеном темпе. Как только я пыталась взяться за свою реальную работу, раздавался звонок внутреннего телефона. Или в мессенджере всплывало новое сообщение от Воронова. «Белова, закажи такси до Ботаники на 19:30. Белова, найди в архиве договор с Альфой за позапрошлый год, отсканируй и пришли мне. Белова, принеси воды». К 5 часам, когда основная часть сотрудников начала собираться домой, у меня в голове была каша из несделанных отчетов, чужих поручений и нарастающей паники. Я с ужасом посмотрела на часы. 6. Мне нужно было заехать за Костей на тренировку. Схватила телефон, чтобы позвонить ему, и увидела пропущенный звонок от бабушки и ее сообщение. «Маш, Костя дома, не волнуйся». Я выдохнула, но облегчение длилось ровно до тех пор, пока я не перезвонила. «Бабуль, что случилось? Почему он дома?» «А он сказал, что тренировки больше нет», — бодро ответила бабушка. «Говорит, бросил он это дело. Сидит в комнате, в компьютере играет». У меня похолодело внутри. «Как бросил? Когда?» «Да уже недели две, — говорит, — надоело. А я думала, ты в курсе». Я отключилась и осторожно положила телефон на стол. 2 недели, а я? Я заплатила за месяц вперед. Деньги, которые дались нам с таким трудом, и он даже не сказал мне. Просто взял и все просрал, как цинично и точно крутилось у меня в голове. Ком в горле встал такой, что я еле дышала. Сидела, уставившись в экран, не видя ничего, кроме собственного отчаяния. Работа, дом, семья — все летело под откос одновременно, и я ничего не успевала с этим сделать. За окном давно стемнело. В офисе свет горел только в моем кабинете и у охранника на входе. Тишина была оглушительной. Я встряхнулась. Отключив все эмоции, на автомате принялась дописывать отчет, который должен быть готов к завтрашнему утру. Внезапно в коридоре раздались тяжелые шаги и чуть скрипнула дверь. Я вздрогнула и обернулась. В дверном проеме в темном пальто появился Воронов. Он неторопливо прошел в свой кабинет, не глядя на меня, но через минуту вышел, держа в руках папку. Его взгляд скользнул по моему лицу и задержался на столе, заваленном бумагами. «Белова, почему ты еще здесь?» — спросил он. В его голосе не было ни раздражения, ни одобрения. Был просто вопрос. Я попыталась ответить что-то бодрое и деловое, но у меня не получилось. «Доделываю отчет по Салару. Вы сказали, он должен быть у вас завтра к утру». Голос прозвучал устало, и я понуро шмыгнула носом. Он стоял рядом, и от него пахло свежестью, дождем и благополучием. «Иди домой», — неожиданно сказал он. «Завтра будет не легче». С этими словами он развернулся и ушел. Его шаги затихли в коридоре. Наступила полная оглушающая тишина, которую нарушал едва слышный гул компьютера. Последняя фраза Воронова повисла в воздухе, как насмешка. «Иди домой». Домой, где меня ждал разговор с Костей, который я боялась начинать, где перед бабушкой нужно было делать вид, что все в порядке. Я опустила голову на сложенные на столе руки. Слез не было, только тяжелая свинцовая усталость, прошитая обидой. На Костю, на Воронова, на Арсения, на институтских подружек, которые даже не думали помогать, считая, что я пытаюсь выслужиться. На весь этот несправедливый мир. Но больше всего на саму себя. За то, что не доглядела, за то, что не справляюсь. Просидев так несколько минут, я силой выдохнула, поднялась и начала механически собирать вещи. Делать нечего, голова отказывалась соображать. Выключила свет, вышла в коридор. Офис, обычно такой живой и суетливый, в ночной тишине казался чужим и пугающим. Спускаясь по лестнице особняка, я услышала тихий голос. Он доносился из-за тяжелой входной двери, которая была приоткрыта. «Да, спал уже. Ничего срочного». Пауза. «Не беспокойся, Алена, все в порядке». Я замерла, узнав низкий, спокойный баритон Воронова. Он говорил по телефону и говорил так мягко. Этого оттенка в его голосе я никогда не слышала. Никакой стали, никакого льда. Усталая, но теплая нежность. «Спокойной ночи», — сказал он и закончил разговор. Я поняла, что подслушивать неприлично, и поспешно толкнула дверь, изображая, что только что вышла. Он стоял спиной ко мне, убирая телефон в карман пальто. Услышав скрип, обернулся. На его лице не было ни удивления, ни раздражения. Казалось, наша ночная встреча в пустом офисе была для него такой же частью рабочего графика, как и утреннее совещание. «Такси вызвало?» — спросил он. Его голос снова стал нейтральным, деловым, ни намека на ту мягкость, что была секунду назад. «Я пешком, мне недалеко», — выдавила я. До дома было два квартала, а на такси я теперь должна была экономить. Костя и его брошенная тренировка снова болезненно кольнули в памяти. Он кивнул, его взгляд скользнул по моему лицу. «Уже поздно, я подвезу», — заявил он безапелляционно. Повернулся и сделал несколько шагов к стоящему неподалеку черному седану. Тому самому. На его переднем бампере все еще красовалась царапина. Мы ехали в полной тишине. Я смотрела в окно на мелькающие огни города, чувствуя себя неловко в его салоне, пахнущем кожей и каким-то дорогим древесным парфюмом. Он не пытался заговорить, погруженный в свои мысли, и я была ему за это благодарна. «Остановитесь здесь, пожалуйста», — попросила я, не доезжая до своего дома. Мне не хотелось, чтобы он видел наш скромный подъезд. Он остановил машину, посмотрел на темный двор, потом на меня. «До завтра, Белова, не опаздывай», — сказал он, и это прозвучало просто как констатация факта. «Да, Кирилл Алексеевич, спасибо, что подвезли». Я вышла из машины и, не оборачиваясь, пошла к подъезду. За спиной услышала, как автомобиль тронулся с места и уехал. Дома было тихо. Бабушка спала. В комнате Кости горел свет, а был слышен стрекот клавиатуры. Я остановилась у его двери, прислушиваясь к этому звуку. Гнев куда-то ушел, осталась только тяжелая усталость и пустота. Разговор можно было отложить. Не сегодня. Сегодня и так было достаточно. Раздеваясь, нащупала в кармане пальто чек. Вытащила и посмотрела. Это был счет из кофейни, куда я бегала утром по его поручению. Я оскомкала его и отправила в урну. «Завтра будет не легче», — эхом отозвалось в памяти. Я быстро разделась, пробралась в ванную комнату и целых полчаса стояла под теплой водой, смывая весь сегодняшний день. Засыпая на ходу, добралась до своей комнаты и рухнула в кровать. Судьба определенно играла со мной,